«Смирно!» – скомандовал майор, после чего повернулся к нашему главному инструктору полковнику Макнилу. «Третий батальон Международного добровольческого корпуса для проведения учебных полетов построен. Вольно!» – отдал воинское приветствие инструктор. «Вольно!» – повернувшись к нам, произнес командир, после чего встал в строй. Он прибыл около недели назад, и пока лично я не мог сказать, какой он человек, но остальным вроде бы нравился. Тем более его прибытие было признаком того, что наша отправка на помощь союзникам совсем не за горами. «Господа», — полковник окинул нас взглядом. Он также был при полном снаряжении, как и еще два офицера рядом с ним, а на краю площадки зачем-то собрались все медики лагеря, один как будто даже принес носилки. Как будто задержав взгляд на мне, я, кстати, был назначен временным командиром своего взвода и, похоже, скоро могу стать уже постоянным, после чего добавил: «И дамы, сегодня ваш первый полет. Принято считать, что боевой маг становится настоящим боевым магом только тогда, когда поднимется в небо. Уметь хорошо и метко стрелять, особенно во время полета, тоже важно, но именно умение летать делает магов элитой в армии любой страны. Вы станете частью этой элиты, как только оторветесь от земли, потому желаю вам удачи в предстоящих полетах. Я проинструктирую первую роту, капитан Брэд, вторую, капитан Лаунгзен, третью. Начинаем. Первая рота налево и 10 шагов вперед. Хорошо, можете не торопиться. Сержант Мэри Сью, вы лучшая в вашей роте, так что думаю, не откажетесь от первого полета. Ваше оборудование немного другое, поэтому в вашем случае нужен особый контроль. Майор, помогите мне. Так точно, ответил я с видом полной готовности и начала экипироваться, хотя сам никакой готовности не испытывал, даже желание лететь куда-то подевалось. Может, из-за того, как это странно звучит, я ведь сейчас на самом деле буду летать на лыжах, в небе. Вначале нужно надеть довольно тяжелые и неудобные из-за своей громоздкости, рассчитанные ведь на взрослого мужчину, а не на хрупкую милую девушку, рюкзак, хотя бы аналог разгрузки есть и не так сильно тянет плечи. От него идут два то ли провода, то ли шланга, которые нужно присоединить к лыжам где-то за пяткой, но для этого нужно присесть, да еще и вкрутить их в пазы. Кажется, готово. Амулет еще при переодевании надел на шею, а то мало ли проебется в полете, винтовка в руках, все тяжелое и неудобное. Ведь перед одеванием летного оборудования амулет полностью отключается, поскольку нельзя подключить его к оборудованию во время работы. Он сделает все автоматически, но лишь при новом включении. Собственно, поэтому так облегчавшее мне жизнь усиление тела сейчас не работает, и я тут умираю от жары и тяжести этого барахла. «Готово», — вскоре произнес полковник, после того, как поправил разгрузку и проверил соединение кабелей. «А что это все так смотрят на меня, да еще и не только с моей роты, но и как будто со всего батальона, у них же свой инструктаж идет. Летающего лыжника никогда не видели?» Инструктор отходит и говорит: «Все, активируй амулет, есть подключение. Еще раз прокрути в голове вчерашний инструктаж и давай. Плавно и осторожно на 10 метров вверх, а потом еще плавнее вниз». «Есть», — ответил я и, заметив кое-что, добавил для Мэри: «Что спряталось? Давай рули, я давно летала, да и ты же мое тело захватил», — ответила она боязливым тоном. «Так что давай сам, думаю, у тебя все получится, только осторожнее». «Эй, ты, так нечестно», — начал я и, похоже, что-то не так подумал или сделал. Меня резко подбросило вверх, сразу начал останавливаться, попутно махая руками, почему-то казалось, что последнее поможет мне удержать равновесие. Но меня резко потянуло вперед так, будто тянули веревку, обмотанную вокруг моего торса, и я полетел. Блять, блять, блять, а-а-а. Почему-то в голову влезли воспоминания того аттракциона, который нравился дочке, на котором тебя поднимают вверх, а потом ты резко падаешь вниз и резко останавливаешься перед самой землей. Вот только я не останавливаюсь, что за хай, почему земля вверху, что дерево, блять. Стой, стой, уйди оттуда. В сторону, сука, ах твою ж. Если есть желание и возможность, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее. Глава 4. Проблемы перед отправкой. Объединенные Штаты Америки. Штат Арканзас. Бог явно на твоей стороне, девочка, а это значит, что у тебя, возможно, есть миссия, о которой ни ты, ни я пока не ведаем, звучал где-то рядом голос. Это не было пробуждение ото сна, скорее мои глаза как будто включились, и картинка плавно стала переходить от полной темноты к привычному виду. «Я не думаю, что это так, я ничего такого не сделала, чтобы заслужить подобное, скорее даже наоборот», — ответила Мэри, «не я, а именно она. Но, я постепенно восстанавливал контроль над телом и, кажется, понял, что происходит. Мы лежали в кровати, судя по окружению в медицинской палатке, но врачей рядом не было, только пара шкафов, столик, несколько кроватей, накрытых занавесками, стул и человек, что сидел на нем рядом со мной. Это был священник, что было сразу понятно по одежде и кресту на шее. Хотя нет, это не крест, а фигурка девушки-ангела с крыльями и мечом в одной руке. Просто, если не приглядываться, правда, напоминает крест католической церкви. Его владелец вроде бы простой мужчина, в очках с круглыми линзами, коротко стриженный, седовласый и со смиренным видом. Но, на мгновение показалось, что в его голубых глазах что-то есть. Сосредоточившись на этом чувстве, я понял, что он маг. «Все равны перед Господом нашим», — священник встал и перед тем, как уйти, добавил. «Я вижу, ты в смятении, дитя мое, это нормально в твоей ситуации. Я буду вести службы каждый день в вашем полевом храме, обязательно приди и найдешь там ответы. Бог не оставит тебя, никого из нас». «Спасибо, отец Максимилиан», — ответила Мэри, явно заметив мое пробуждение и частичную потерю контроля над телом, отчего потому прошла дрожь. Дальше она говорила уже для меня. «Я смотрю, ты не торопился», — оценив ее воспоминания, я ответил, осматривая бинты на руках. «Кто бы говорил, ты сама-то минут 10 назад всего проснулась. Вижу, этот священник уже успел поездить тебе по мозгам». «Ничего не успел», — обиделась она, скрестив руки на груди. «Просто хотел помочь. А я тут сидела и все думала, как мне себя вести, учитывая, что во мне засел демон, ну или душа другого человека, которая знает мое будущее и то, что Бог, о котором он говорил, не Бог вовсе, а существо X, которое скорее всего не Бог». Окончательно взяв контроль над телом, Мэри вообще никак не мешала, но и не замечала, что сейчас как бы говорит сама с собой. Добавил: «А ты заметила, что он вообще-то маг? И кто этот Максимилиан вообще такой? Не видел его раньше в лагере. Он священник, недавно приехал, сказал, чтобы помочь нам, поскольку мы скоро отправимся на войну, угодную Богу», — задумчиво ответила девушка. «Ну, приглашение на службу ты сам слышал. А он правда маг? Я что-то ничего такого не заметила». «Ладно, потом разберемся», — произнес я вслух. «Хотя в принципе все понятно, надо бы узнать у других, что произошло. А что тут выяснять?» Почти что вбежали в палатку Саманта с Кассандрой. «Ты, видимо, решила, что предрасположенность к магии класса А позволяет проходить сквозь твердые предметы, а для проверки решила использовать ближайшее дерево». Еще до конца ее фразы в палатку ввалился весь мой взвод, в котором также были Джон и Калиб. Похоже, взвод Саманты и, скорее всего, их ближайшие друзья или просто неровно дышащие к Мэри парни, поскольку толпа собралась приличная. Поскольку других пациентов тут не было, места хватило всем. Не знаю почему, хотя нет, знаю, я ощутил сильное смущение и покраснение на щеках. Да что с этими женщинами не так? Понятно же, друзья и сослуживцы просто беспокоятся. Уже морально готовясь к долгому разговору, полному шуток и подколов по поводу моего полета, я внезапно понял, что очень рад, что служу в армии под началом таких хороших офицеров, как полковник Макнил и майор Дуглас, которые знают, когда надо появиться. Они вошли последними, раздалась команда смирно, после чего полковник сказал, добавив строгости в голос: «Я что-то не понял, это лазарет или столовая для посиделок? А ну марш готовиться к занятиям. Или хотите повторить путь Мэри Сью до этого места?» «Никак нет», — раздался хор голосов, после чего вошедшая толпа вышла быстрее, чем зашла, хотя подруги, перед тем как уйти, с улыбками помахали. Таким образом, в помещении остались лишь я, полковник, майор и штаб-сержант медицинской службы, которая была девушкой, а также магом. Она-то и заговорила первой, попутно начав проверять пульс и дыхание. «В целом ничего серьезного, лишь ушибы и царапины. Думаю, к концу недели мы справимся с этим. Никаких осложнений в связи с травмой головы, что было несколько месяцев назад незамечено, но я бы порекомендовала дня два побыть в лазарете на постельном режиме. Если все будет в порядке, выпишем, она сможет заниматься и приходить на процедуры по исцелению. Девочка, ты очень вовремя использовала формулу магического щита, Возможно, это не просто позволило тебе остаться почти невредимой, но и спасло тебя от худшего. Если мне не изменяет память, головой-то я приложился неплохо. Поднявшись вверх, я полетел, потерял управление. А точнее, лыжи стали вести себя как-то не так, и явно что-то не так было с потоком маны от камня к летному оборудованию. Из-за этого мне поддалась фигура высшего пилотажа «Мертвая петля», но нижняя ее точка оказалась в лесу, среди деревьев. Кажется, под конец я и правда попытался запустить магический щит. Не помню, смог ли, но похоже, все-таки смог. «Извините, сержант, наша оплошность», — неожиданно для меня сказал майор. «Мы не учли, что с вашей магической силой у вас могут возникнуть проблемы с контролем маны при использовании летного оборудования подобного вида. Канал, видимо, оказался переполнен, да еще начались скачки при подаче маны непосредственно на излучатели, из-за чего выход получился значительно сильнее нормы с известным вам результатом. В такой ситуации даже опытному магу сложно контролировать полет. Честно говоря, нифига не понял, но все равно, сделав стыдливый вид, ответил. Это я должна просить прощения, решила, что раз уже летала раньше, то смогу справиться, и вот как вышло. Вам ни в чем себя винить, заговорил полковник. Подобного никто не мог предсказать, хотя оно должно учитываться в учебном процессе. Я хотел выразить вам благодарность за прилежную учебу, с теми скачками маны, нужно было выложиться на полную, чтобы суметь запустить щит. Тем не менее, в следующий раз будьте осторожнее, кроме того, наши маги займутся настройкой вашего летного оборудования. Через 2 недели батальон отправится в путь, так что нужно сосредоточить все внимание на освоении полетов и тактик боя. Приложу все возможные усилия, сразу ответил я, на самом деле стараясь скрыть попершую на мое лицо улыбку. С одной стороны, я вроде бы привык к этому лагерю и своей необычной жизни, но с другой, приближение каноничных событий означало приближение момента, когда я вернусь к семье. Рад это слышать, отдыхайте, взводный сержант Сью, ответил полковник, положив какую-то коробочку на тумбочку, и, видимо, оставшись довольным моим ответом, ушел вместе с майором. Я был рад новостям об отправке, но тут же ощутил, что грядет буря, которая затронет персонально меня. Без этого было не обойтись, лучше решить все сейчас, чем иметь проблемы потом. Мэри тихо произнесла, очевидно, что-то задумав. Ты ничего не хочешь мне сказать? Раньше я, может, была бы рада отправке, но теперь, не хочу убивать других. Во всяком случае, Райх не так сильно во всем виноват, как я думала, и, но, не хочу прощать Дегуршафт убийство отца, и, она убила его на войне, а не в подворотне ножом в спину ткнула, причем оба раза он сам на нее напал, а в последний самоуничтожился, вставил я. Уже давно было заметно, что ее розовые очки порядком треснули, но все-таки пока оставались на месте. Кроме того, имелся еще один момент. Мэри, ты же понимаешь, что все не будет так, как я помню, мы уже говорили об этом. Когда мы об этом говорили, это были общие слова, и все закончилось тем, что все будет по-твоему, ответила она недовольно. Блин, похоже, вновь говорит вслух. И когда тебя стало интересовать мое мнение, на протяжении этих нескольких месяцев, ответил я, скрестив руки на груди и повернув голову в сторону. А правда, с каких пор? Подобное, когда она берет контроль над своим телом, происходит лишь когда я не против или как в этот раз теряю сознание, как бы глупо это ни звучало. Я знаю, пробовал уже, что могу полностью все контролировать и не учитывать ее желания, даже в какой-то степени подавлять ее и ее голос. Почему мне важно ее мнение? Все-таки потом, когда все закончится, я покину этот мир, и пусть он горит синим пламенем. Нет, на самом деле, с самого начала я не хотел сильно портить ей жизнь и даже думал, как сделать так, чтобы в итоге у нее все сложилось как можно лучше, несмотря на все то, что я собираюсь сделать. Она ведь тоже человек, а если бы я оказался в ее ситуации, да и она почему-то очень похожа на мою дочку Таню, внешне во всяком случае. Со всеми этими размышлениями я услышал негромкий голос Мэри. Если так, то хватит ходить вокруг да около. Расскажи, что задумал, может, я и не контролирую тело, но хотя бы хочу знать, что будет дальше. Я как раз собирался, ответил я, до этого момента не решаясь рассказать ей даже о первой стадии моего плана. Сейчас уже было понятно, в утаивании не было смысла, она все равно узнает, и лучше сейчас, чем когда я буду это делать. Глубоко вдохнув и выдохнув, продолжил. Когда доберемся до Российской Федерации, до Москвы, я дезертирую в Райх. Постараюсь получить гражданство и связаться с Дегуршафт, а там будет видно. Мы с ней должны действовать заодно, по-другому никак. Честно сказать, ожидал криков и истерики. Потому от ее молчания и почти полного отсутствия сильных эмоций у меня начался когнитивный диссонанс. Сглотнув после минуты молчания, уже хотел спросить, но она заговорила первое и совсем не то, что я ожидал. Ясно. Думаешь, это сработает? Ну, многое может пойти не так, начиная от разницы во времени и заканчивая неудачей при победе и пересечении границы, ну и позже, на месте тоже, предателей мало кто любит, ответил я, тщательно подбирая слова и обдумывая ее странную спокойную реакцию. По-другому, пока ты и Дегуршафт по разные линии фронта, что-то делать вместе не получится. Даже не факт, что он станет слушать, когда я перейду на его сторону, может продолжить считать меня врагом или нечто подобное. Она коснулась расчетного амулета, и я приготовился в случае чего помешать самоуничтожению. Девочка же добавила, после чего я ощутил себя крайне тупым. Маги — ценный ресурс, раз на нас даже боги обращают внимание. Райх так просто не откажется от мага с предрасположенностью класса А. Мама поплачет, но в целом, не думаю, что для нее это будет хуже, чем горе от смерти папы того, что я сама пошла на войну. А вот, что бы ты ни задумал делать в Москве, я хочу, чтобы мои подруги, Саманта с Кассандрой, не пострадали. Остальные — это их выбор, тут я ничего не могу. Тебе легко говорить, ответил я, думая над тем, как мог упустить особую ценность магов в этом мире. Ту же Дегуршафт взяли в армию то ли в 10, то ли в 8 лет как раз из-за ее предрасположенности к магии. Совсем нелегко. Ты, начала собеседница, прежде чем мне доходчиво объяснили, в чем и почему я не прав или ошибаюсь, я добавил, я и сам думал об этом кое-что сделать. В конце концов, они обычные парни и девушки, поддавшиеся однобокой пропаганде, в моем мире, в Европе и Америке таких тоже хватает, хотя и у нас есть некоторые уникумы. Мэри, не то, чтобы ты как-то слишком спокойно все принимаешь, надеюсь, в конце не будет какой-нибудь подставы. Ты говоришь это девушке, которую сам называл ебанутой овцой, которая вела себя ненормально по твоему мнению и тело которой сейчас контролирует какой-то русский мужик из другого мира, да еще и из будущего другого мира со знаниями о моем будущем и о тайнах мира в целом, ответила она с таким видом, будто хотела пристрелить. Я ничего не упустила, извини, это все, на что меня хватило, так как изначально я ожидал от нее совсем другой реакции, ориентируясь на то, какой видел ее в аниме, но похоже уже многое изменилось или я что-то не так понял. Сейчас она немного другая, наверное. Что за коробка? Спросила Мэри, переведя взгляд на тумбочку. Я взял ее, вспоминая, что ее оставил полковник, после чего открыл и вначале удивился. Лычки взводного сержанта. Нас что, повысили в? Похоже, да, вроде кто-то говорил, что после полетов официально распределят командиров взводов, ответила девочка задумчиво. Ясно, ответил я, на чем в этот раз наш сложный разговор закончился. В общем, после этого разговора прошло 2 дня, которые мы провели практически все время спя, все-таки армейский режим влиял на тело молодой девочки. Отдыху мешали только регулярные процедуры по лечению при помощи магии и лекарств, а также то, что каждый день нас посещал отец Максимилиан. Вообще он показался мне нормальным священником, все-таки пытался помочь советом и разговорами, пусть и с большим уклоном в тему религии и божественного предназначения, о котором простым смертным мало известно. Конкретно против него я ничего не имел против, но поскольку точно знал, что местный бог — это существо X, мне было жалко этого парня, хотя бы потому, что его попытки промыть мне мозги словом Божьим были бесполезны. Мэри тоже относилась к нему с уважением. Вообще-то она была довольно религиозной до меня, но зная то, что знаю я, также не придавала особого значения словам этого человека. Хотя на второй день он все же взял с нас обещание посетить после выписки полевой храм, на что пришлось согласиться, поскольку могло вызвать подозрение, что сильно верующая внезапно перестала это делать, да и грубо как-то. Все-таки он искренен в своих действиях, я бы тоже хотел помочь всем, чем мог девочке, которая потеряла отца, бабушку и решила из-за этого отправиться солдатом на войну. После выписки начались обычные будни, дополненные 3-дневными лечебными процедурами, поскольку у меня, кажется, были хорошие темпы восстановления. Хотя чем ближе было время отправки, тем больше отмечалось волнение окружающих, отчего никакие процедуры и походы в церковь не спасали. Следующий первый полет по ощущениям был как мой первый и последний прыжок с парашютом, то есть помню, что было интересно и эмоционально, ну и все. А далее полеты, стрельба и колдовство постепенно стали превращаться в рутину, так как почти все занятия стали практическими. Ну и попутно я думал, как осуществить новую первую часть плана из-за пожеланий Мэри, ну и, наверное, моих собственных. Взвод, приготовиться. Отдаю команду по магической связи взвода, а сам одновременно пытаюсь и совладать с лыжами, и нормально прицелиться без помощи магии. В каждой стране имелись свои школы боевых магов, возможно, когда-нибудь они придут к единым стандартам, но сейчас они очень разные. Причин много и самое главное в том, что современной магии как таковой всего около 30 лет, а в некоторых странах еще меньше. Немаловажна разница в доступных технологиях и оборудовании, в специалистах и прочем. К примеру, я использую летное оборудование Антанты, а остальные предоставленные Аша или ОК. Характеристики по скорости и монопотреблении примерно одинаковые, а вот сам полет. Маги моего взвода на метлах, потому в полете стреляют сидя, как будто с лошади или с мотоцикла. Я же стреляю стоя, и хотя магия компенсирует тот факт, что я стою весь полет, первое время, сейчас уже не так сильно, после вылета болели ноги и возможность сесть казалась величайшей наградой. Хотя общие тактики и маневры магов Антанты и Альбиона похожи, но положение мага в полете накладывает некоторые ограничения на одни и позволяет делать другие. К примеру, чтобы сделать бочку магу на метле, нужно сначала разогнаться, чтобы гравитация ему помогала, когда он окажется вниз с головой, а я такой маневр могу провернуть сходу. Также со связью. Насколько я понял, маги Райха не полагаются полностью на магию в вопросах радиосвязи. У каждого мага есть портативная рация, объединенная с магией, а на дальних дистанциях они используют мощные переносные радиостанции. Это как минимум позволяет им оставаться на связи даже когда мана кончится, в том числе в масштабе взводов и отделений. ВОК и Аша, а значит и в добровольческом корпусе связь обеспечивается при помощи магии, а точнее формул, встроенных в расчетный амулет. Это удобно, не надо таскать с собой лишний вес и прочее, но без маны она работать не будет. Кроме того, в бою, когда работает щит и его атакуют, потоки маны более активны, что почему-то влияет на связь и она становится менее качественной. Ну и с дальними дистанциями у чисто магической связи проблемы, потому у нас тоже есть связисты, что таскают с собой переносные рюкзаки радиостанций. Все это и многие другие особенности магов разных стран серьезно влияют на их тактики и приемы ведения боя. Целься. Наша четверка, обойдя условную зенитную батарею, макеты которой виднелись внизу, начала пикировать на цель. С высоты казалось, что макеты грузовиков полностью помещаются в прицел, но это был оптический обман из-за расстояния. Правда, есть один способ решить проблему с расстоянием. Арт-заклинание, два залпа, пли. Сейчас наши винтовки были заряжены обычными патронами. Когда поступила команда, каждый маг вспомнил нужную формулу. Этого не было видно внешне, но заряженный патрон засветился розоватым цветом, после чего на поверхности пули и гильзы появилась магическая печать. Выстрел, 4, вроде бы обычные пули вылетели из стволов, мы летели, потому гильзы пролетели рядом с лицами, снаряды же на каком-то отрезке пути стали похожи на трассирующие, правда все того же розового цвета, после чего врезались в землю среди мишеней, с обычными пулями, а обстрелами сверху, тоже был одной из боевых тактик магов, на этом все и закончилось бы. Но, благодаря формулам, в местах попаданий прогремели взрывы, как будто огонь вела артиллерия. Причем мое попадание прямо в кузов одной мишени разметало ее на куски. Вторая порция снарядов окончательно добила и без того перевернутые или разрушенные цели. Мы сразу вышли из пикирования и свернули в сторону, чтобы не попасть в клубы пыли и не терять из-за этого обзор. Это оказалось верным ходом, так как помимо того, что до захода на цель мы точно не знали, почему именно будем стрелять, был и еще один сюрприз, по которому сообщили по радиосвязи. Цель уничтожена, поздравляю. Враг выслал на ваш перехват два взвода магов. К вам также выслано подкрепление, продержитесь 3 минуты. Принято, ответил я, бросив взгляд на запад, где другие взводы батальона отрабатывали свои маневры. 2 из них летели в нашу сторону. Недолго думая, знаком показал своему отряду спускаться в лес. Подобные тренировки были обычной практикой у магических подразделений Эша. Отряд получал карту с маршрутом и выдвигался в указанном направлении. За ним следил инструктор, который мог передать любую задачу или вводные по изменению ситуации, в том числе приказ на уничтожение каких-либо целей. К примеру, перед вылетом у нас была задача уничтожить неизвестное подразделение врага, а по пути наткнулись на зону ПВО. Пусть по нам никто не стрелял, за выполнением маневров уклонения следил инструктор. В том числе разные взводы могли свести в учебном бою, причем совершенно внезапно. При этом командир сам принимал все решения, сверялся с картой, отмечал ориентиры, в общем, делал все то, что обязан, а его подчиненные выполняли приказы, несмотря на то, что все попали сюда в одно время. По этой же причине я примерно знал, на что мы и другие маги способны, потому не горел желанием встречаться в учебном бою. В прошлый раз мы проиграли, хотя сражались против одного взвода. Не знаю, как в Райхе, а в Аше для имитации боев между магами использовали не настоящие пули, чьи свойства при помощи магии были изменены, так что они могли лишь долететь до цели и при ударе о щит делали хлопок с синим дымом. Если попадали в тело, то оставляли синяк как от резиновых пуль, но таких в этом мире еще не было, и несколько товарищей уже схватили по одной, несмотря на то, что на занятиях запрещалось отключать щит, даже несмотря на то, что из-за этого шел повышенный расход маны. Спустившись ниже деревьев, я указал Макию занять позицию на сосне и ждать. Джон скрылся, где-то за поваленным деревом, а Калиб за соседней елью. Я же остановился у четвертого дерева, особо не прячась и целясь. Командование почему-то решило раскидать девушек по разным взводам, причем лишь я стал командиром, а подруги оставались рядовыми первого класса, как и все. При этом, как мне стало известно, друг детства Мэри попросился под ее командование, так как беспокоился за нее и ему пошли навстречу, вот только сама Мэри относилась к нему как-то холодно и даже не предложила попробовать оставить здесь. Не знаю, что между ними такое, из-за того признания на него дуется. Мотнув головой, сосредоточился на ближайшей проблеме. Маг мага видит издалека. Это не местная пословица, а правило, с которым нужно считаться. Можно скрыться от другого мага, отключив расчетный амулет или используя маскировку наподобие формулы иллюзий, но опытные маги могут замечать иллюзии, а также обнаруживать мага по его мане, хотя для последнего нужен опыт и специальные формулы. В то же время опытный маг спрячется с отключенным камнем там, где его не будут искать, и сможет создать такую иллюзию, которую и профессионал не сразу заметит. Тоже относится и к обнаружению при помощи формул, их эффективность зависит от опыта мага в поиске, ну и от количества маны, поскольку они много ее жрут. Но если опыта мало и маги не скрывают свое присутствие магии, то можно просто почувствовать их или обнаружить при помощи бинокля. Собственно, последний вариант и разрешен на тренировках, так как магия обнаружения и иллюзий мало кому поддается сразу. Последнее у меня все никак не получается, зараза. Видимо, враги успели договориться между собой. Четверо летят высоко вверху, выцеливая нас, а еще четверо спустились к самым верхушкам деревьев и рассредоточились. То ли приманку изображают, то ли хотят быстрее нас найти, то ли и то и другое вместе. Честно сказать, планировал ждать в лесу подкрепления и уже потом сражаться, если бы не одно «но», даже два. «Почему мы не атакуем, чего ждем?» — спросила Мэри, которая внезапно была совсем не против пострелять в людей. Не потому ли, что ближайший взвод врага на 3/4 состоит из придурков, что постоянно подкалывают девушек? Ну а еще во втором отряде противника, что находился выше, состояла Саманта, на которую у меня были особые планы, отчего она очень кстати оказалась врагом. Все это лишь тренировка, позже может влететь как командиру, но риск, похоже, стоит свеч. Всем приготовиться, привлеку внимание и уведу в сторону, когда погонится за мной, ударите им в спину. Командир, вставил Джон несколько озадаченно, а не лучше ли дождаться подкре, разговорчики. Оборвал я его и начал целиться. Все-таки хорошо, что мы стреляем метко, можно прицелиться и открыть огонь, почти сразу как запустится расчетный амулет. Когда условный противник пролетал над деревьями практически надо мной, сделал 3 выстрела подряд. Вообще-то нам постоянно говорили, что в реальном бою даже одно попадание может стать смертельным, хотя чаще несколько, так как вначале все ровно нужно было сбить щит, но в условном бою нужно было попасть 3 раза. Таким образом один выбыл из игры, надеюсь, он не из тех, кто пользуется тем, что здесь все ориентировано на честность, как в страйкболе, и внезапно оживет. Несколько раз видел подобное. Меня заметили и открыли огонь, но я уже полетел вперед, огибая деревья сверху. Наверное, кажется, что какой-то лыжник едет прямо по мху среди елок, хотя так-то зима вроде как. Помимо того, что пули были холостыми, они еще были и трассирующими, так что иногда удавалось заранее понять, куда они летят, или просто заметить попадание в мох и стволы деревьев рядом. Скрывшись под ветвями широкой ели, вновь прицелился и выстрелил. Попал один из двух. Патроны кончились, пришлось перезаряжать. Недавно Кассандра случайно вставила пачку с заколдованными патронами, вот оруто было. Мою позицию раскрыли, полетел, хоть и меньше метра над землей, дальше и, кажется, добился своего. Трое преследуют почти по земле, тоже стараясь использовать деревья как укрытие, еще четверо заходят сверху. Когда вновь укрылся за деревом, уже перезарядился, но хорошо прицелиться для нового выстрела не вышло, слишком плотный огонь. По щиту ударили две пули, отчего тот стал видимым, хорошо показывая, где я. Почему мои не атакуют? А, нет, пошло-поехало, похоже, распределяли цели и сразу укокошили двоих. Третий, сделав резкий разворот, чуть не столкнулся с деревом, но от обстрела ушел. Группа наверху разделилась на пары, двое выцеливали меня, еще двое полетели в сторону моего отряда. Джон убит, учитывая его габариты, неудивительно. С ним всегда так. А вот это нехорошо, Саманта полетела к ним, а не ко мне. Резко стартовав, усиливаю поток маны и использую фишку летного оборудования Антанты с повышенной мощностью. Болтает как пьяного. Зато получился не слабый рывок вперед. Двое впереди, она и, кажется, парень по имени Гретби. Прицелился и выстрелил пару раз, но пули разлетелись по сторонам из-за болтанки. Все-таки на ходу в таком режиме стрелять не очень, хотя опытные маги и не такое вытворяют. Разумеется, меня заметили и стреляют, уворачиваюсь от двух пуль, но третий выстрел попадает в щит. Все, убит, но до цели меньше десятка метров, ускоряюсь, и была, не была. «Мэри, ты чего творишь, дур?» – прокричала подруга, когда поняла, к чему все идет, после чего мы столкнулись и упали на землю метров с пяти. Похоже, это привлекло внимание. А извини, я начал оправдываться. Странно, если бы не делал этого, хотя все тело болит и лицо поцарапало об ветки, жжет. Еще один минус лыж, как иногда бывает с обычными лыжами, если упал, то встать, не снимая, может быть проблематично. Потому пока просто лежу и жду, пока подруга встанет. Отряд Сью уничтожен, задача провалена, сообщили по каналу батальона, а потом добавили с некоторым весельем. «Мэри, ты что там опять устроила? Это не смешно», — возразила подруга, наконец, встав и по виду еле сдерживаясь, чтобы не пнуть меня ногой. «Ты вообще смотришь, куда летишь? Я, конечно, понимаю, у тебя свое оборудование и ты вроде самая сильная из нас, но ты осторожнее, убьешь так кого-нибудь. И вообще, ты что, специально?» «Конечно, нет», — соврал я, видя, что Саманта нормально стоит, уперев руки в бока, к сожалению, ничего не сломала, просто думала пролететь рядом, а тут, как по мне, ты специально. Начал опустившийся Гретби. Худощавый такой парень с круглым лицом, голубыми глазами и черной короткой стрижкой. Встретившись с недовольными взглядами сразу двух девушек, добавил, подняв руки. «Все, молчу-молчу, с женскими вопросами пусть разбираются сами женщины. Помочь встать, если не сложно», — ответил я. «Похоже, то, что меня передернуло от его слов про женщин, было принято за попытку подняться». Кое-как ухватившись за протянутую руку и встав, проверил оборудование, вместе со всеми начал подниматься над лесом, чтобы полететь прямо к лагерю. Блин, как же все болит. Если кратко, в последнее время я все чаще думал о том, как бы вывести двух человек из игры. В плане того, как бы сделать так, чтобы они не смогли поехать с нами в Российскую Федерацию. Ведь там на месте я хочу дезертировать. И ладно, если бы только это, но может случиться так, что придется делать это в момент нападения Дегуршафт на Москву, а так мне вообще возможно придется сражаться против своих. Да и если честно, есть у меня несколько идей по тому, как сделать так, чтобы и побег удался, и чтобы у Райха с Таней, а значит и у меня, было меньше проблем в будущем. В любом случае, нам с Мэри очень не хотелось, чтобы ее подруги участвовали в чем-либо из этого, да и честно, в войне как таковой. Если бы после нашего столкновения она что-нибудь себе сломала, то ее вылечили бы, маги ценный ресурс, но наш батальон уже бы отправился в путь. Но нет, живучая зараза, можно было обойтись без подобного, напомнила о себе Мэри. Твоя идея просто поговорить тоже не вариант, лишь ответил я. Времени оставалось все меньше, а вот таких возможностей решить эту проблему появлялось крайне мало. А решить ее я очень хотел, мы очень хотели. Приземлившись на плац лагеря, оставили летное оборудование в стороне и построились. Как такового разъеба не было, просто подвели итоги, оценили действия всех, включая меня, инструктора указали на ошибки и возможности по их недопущению иными действиями. После все отправились в арсенал, надо было сдать оборудование и оружие, при этом заполнив ведомости расхода патронов и приложить к ним краткий рапорт на эту тему, после чего сдать оставшиеся боеприпасы отдельно. Эти занятия шли во второй половине дня, так что дальше лишь ужин, приведение себя в порядок и отбой, ну и свободное время еще. Мэри, что задумчивая такая? Хлопнул меня по плечу Бернард уже в столовой, сев рядом и положив поднос, растопырив пальцы, уперся в стол ладонями так, словно готовился придать себе ускорение на случай необходимости побега. Да так, ответил я, резко воткнув вилку, что держал в руке в поверхность стола, как раз между его указательным и средним пальцем, о жизни думаю. Да ладно тебе, Мэри, сначала расширив глаза, а уже потом, отдернув руку, ответил парень. Почему-то на мою жизнерадостную улыбку он лишь еще больше напрягся и отодвинулся дальше по лавке. Просто смотрю, ты одна тут сидишь, и, уточнил я, пододвинувшись ближе, отчего он отодвинулся еще дальше. Похоже, многие стали обращать на нас внимание, почему мне постоянно кажется, что вроде бы нормальные и взрослые парни опасаются такую красивую и милую девушку, как Мэри. За наш стол, только напротив, сели обе моих подруги. Я резко пододвинулся еще ближе к парню с целью обнять его, но смотря на них, мясо сегодня какое-то пересоленное, что ли, а? Каково было мое удивление, когда, попытавшись обхватить Бернарда, я лишь провел рукой по воздуху. Причем в его стороне тут же раздался грохот. Повернувшись к нему, увидел, что, отодвигаясь от меня, он слетел с края скамейки и сейчас спешно поднимается с пола. «Знаете, дамы, пожалуй, не буду вам мешать». Я проследил за тем, как он осторожно забрал свой поднос, вернулся к вилке и не сразу, глубоко вошла, даже встать пришлось, выдернул ее, говоря: «И чего хотел? Что? Вот любит женщина себя так вести». Сели напротив, услышали, что я говорю, странно посмотрели друг на друга, будто не поняли моих слов, а после, как-то загадочно улыбаясь, стали делать вид, что ничего не заметили и едят, что у них на уме. Кстати, мне снова кажется, или парни за соседними столами как-то расслабленно вздохнули, когда их собрат по полу ретировался. С чего бы? Мэри, ты ведь красивая девушка, а скоро на войн, да ты ничего не подумай. Вот она говорила нормально, а вот когда я усмехнулся, понимая, о чем идет речь, она продолжила как будто с испугом, спешно сворачивая тему, и так не в первый раз. Просто они ведь твои боевые товарищи и беспокоятся о тебе. Или дело в том, что с этой штукой, Белоснежка ткнула вилкой на мой расчетный амулет, а после воткнула ее в кусок бекона, и ее силой, она любого из присутствующих может размазать по стенке. Фигурально, конечно, выражаясь. «Да я ни о чем таком не думала», — ответил я. «Они что, меня боятся, что ли? С чего бы? Из-за того раза с Джоном, когда я его через себя перекинул. Вряд ли от того, что бутылку об голову на спор разбил, это ведь просто, главное иметь друга-десантника. Или от того, что в конкурсе по армрестлингу победил. Ну, так там ведь все просто, главное руку правильно загнуть. Это-то да, мне вот все интересно, о чем ты думала, когда сегодня в меня...» Начала подруга, но я решил пресечь это сразу. Я же извинилась. Я не специально, произнес я, попутно думая, как же от вас все-таки избавиться. Полеты завтра весь день, но второй раз подобное не прокатит. Что же делать? Может точно, подсыпать в еду какое-нибудь слабительное, чтобы в день отъезда встать не смогли и тогда. Отлично. Время есть, скорее всего, можно что-нибудь найти в медпункте. У меня же свежие травмы как-никак. «Дамы и господа, прошу минуточку внимания», — громко произнес вошедший дежурный по лагерю. Он не был магом, кажется, лейтенант армии Ашасалерис. Планы изменились. Все занятия на завтра отменены, вместо них сутки отдыха. Послезавтра батальон своим ходом летит до Сиэтла, а оттуда далее на корабле. Приятного всем аппетита. Офицер вышел, а в столовой наступила гробовая тишина. В армии подобное всегда. Вот только что до выдвижения оставалось около недели, а вот уже послезавтра. В какой-то момент в столовую вернулся шум разговоров, столовых приборов и посуды, более громкий и быстрый. Кто-то торопился обсудить новость, а кто-то быстрее поесть, чтобы заняться делами сегодня, а завтра выкроить больше времени для отдыха, ну или страдания фигней. У меня же торопиться и разговаривать настроения не было, оно было серьезно испорчено. Возможно, это отразилось на моем лице, так как подруги всполошились. Саманта спросила: «Мэри, ты чего, не рада, что мы, наконец-то, едем на помощь союзникам? Ты же вроде очень хотела». «Нет, все нормально, просто буду скучать по этому месту», — частично соврал я, продолжив есть. «Все усложнилось, и я вообще не представлял, смогу ли сдержать обещанное Мэри и не пустить ее подруг на войну. Надо бы сегодня пораньше лечь спать», — произнесла Саманта, потягиваясь на ходу. «О, Мэри, давай зайдем в храм и помолимся Богу, чтобы у нас все получилось. У меня что-то голова побаливает, но...» «Пошли», — девочка приложила ладонь ко лбу, протерла его и уже пошла следом за подругами. Нужная палатка была совсем рядом. «Бог с вами», — произносила девушка-монахиня, стоявшая у входа в палатку, и почему-то давала каждому входящему по цветку. «Бог с вами. Осторожно, можно уколоться о шипы. Бог с вами. Ай». Мэри услышала предупреждение о шипах как раз после того, как укололась, но не сильно. Хотя корить за это ей можно было лишь себя, просто она раньше никогда не видела роз с фиолетовыми лепестками и банально не обратила внимания на то, что это роза с шипами. В храме все было, как всегда. В небольшой палатке по бокам от входа в два ряда стояли скамейки. Напротив входа у стены стояла статуя бога, девушка-ангел с крыльями и мечом. Чуть в стороне от нее, небольшая трибуна, где отец Максимилиан читал какие-то страницы Библии, наставляя немногих слушателей на путь истины. Подруги сели у самого входа на одну скамейку. «Возносите молитвы свои Богу, и не оставит он вас в беде», — было сказано. Звучал голос со стороны трибуны. Мэри осмотрелась. Посетителей было немного, потому странная деталь бросилась на глаза. Ни у кого не было тех самых роз, что дали ей и ее подругам. Повернувшись к ним, хотела узнать, может, они что-то знают по этому поводу, но заметила еще кое-что. «А вам цветы на входе не давали? Какие цветы?» — спросила Кассандра, не глядя на нее и внимательно слушая проповедь. Цветов ни у нее, ни у Саманты не было, но... Мэри посмотрела на свою ладонь, в которой был цветок, но его в ней не оказалось, остался только потек крови от места, куда уколол шип. «Что это та?» В этот момент до нее донесся знакомый голос, тот, который она не могла не узнать, и исходил он от трибуны. «Бог дал мне силы изгнать этого дьявола, но я не преуспел из-за собственной слабости, гореть мне за это в...» «Папа?» Мэри вскочила, видя, что священник, который вроде бы был отцом Максимилианом, она не особо обращала внимания вначале, на самом деле был ее отцом, пусть и все в той же робе священнослужителя. При этом его лицо и руки были в потеках крови, одного глаза не было, а второй светился желтым свечением. «Нет, это все не...» «Саманта, ты вия?» Посмотрев на подруг, она увидела, что они обе лежат на скамейке, израненные от ударов ножом и, похоже, мертвые, а в ее руке, где еще недавно был цветок, сейчас был окровавленный нож, тот самый, что оказался в их чемодане на сборном пункте. Тут же она ощутила еще одну странность, которая перекрыла даже шок от смерти подруг. «Виктор, ты где?» «Вик», — начала она, приложив ладонь к голове, что снова заболела. «Где? Нет, не покидай, я не хочу быть от... отомсти за меня». Внезапно схватил ее за шею и начал душить ее же отец, каким-то образом оказавшийся рядом. «Отомсти за меня, дочка, отомсти этому дьяволу, она должна умереть. Во имя мира во всем мире, во имя Бога». «Нет, нет, папа, не надо». Она схватила его за руки, но не могла оттолкнуть, как бы ни пыталась. «Нет, пожалуйста. А-а-а-а». Сели мы на кровати, чуть не уронив одеяло. Тело покрылось потом, было тяжело дышать, я схватился за шею, так как во сне ее очень сильно сжимали. Саманта и Кассандра лежали в своих кроватях, первая даже зашевелилась, поворачиваясь ко мне. «Мэри, ты чего?» — спросила она тихо, видимо понимая, что одна подруга все еще спит. «Да так, кошмар приснился», — ответил я, так же тихо. «Ничего страшного, спи». «Так точно, сержант», — ответила она, лишь немного приподняв голос и даже выполнив воинское приветствие, после чего перевернулась на другой бок, спиной ко мне. «Очень смешно», — ответил я, но она не стала развивать разговор или же заснула. Мне же спать больше не хотелось, мало того, что кошмар крайне тупой, так еще и так вышло, что мне нужно было встать поздно ночью, чтобы сделать одно дело. Но, перед этим я вспомнил, что было после столовой, конечно же, не говоря это вслух. Мы сразу пошли умываться и легли спать, хотели все сделать завтра. И что парни вечно пытаются обмануть судьбу, целый день впереди. Не было никакого храма, точно сон. Ладно, нужно добраться до медпункта, надеюсь, дежурный врач тоже спит. Вообще-то о кошмаре, который запомнился как-то уж очень детально, думать не хотелось. В нем была все та фигня, что мне не нравилось. Смерть отца Мэри, бог со своими проповедями, намек на то, что друзьям помощь не получится, ну и как вишенка на торте с какой-то стати я убил двух близких подруг Мэри. Причем тем самым ножом, чье появление объяснить так и не удалось, и который, кажется, до сих пор лежит в чемодане, честно сказать, совсем забыл про него. Если бы все это видела только Мэри, без опоры на мои знания, то кто знает, может, крышу у нее уже бы сорвало. Хм, а может, так оно и было, что-то типа таких снов, и у нее ее сорвало из-за и без того нестабильного состояния. Может, тут даже Икс замешан. Не хочется об этом всем сейчас думать, тем более есть важное дело. Не каждый же день пытаешься незаметно пробраться по военному лагерю. Подруги вроде спали, так что по-быстрому оделся и осторожно по-тихому вышел. На улице было холодновато, что неудивительно, небо было без туч, виднелись звезды, и луна, что светила на чуть больше половины, видимо, скоро будет полнолуние. Ночью в лагере было относительно тихо, на вышках можно было заметить караульных, как минимум один патруль ходил по лагерю. Вообще-то у нас не было прямого запрета выходить ночью, все же уборная располагалась в стороне от других построек, но просто шататься без дела было нельзя. Я же планировал стащить какие-нибудь лекарства и подмешать их подругам, потому было желательно, чтобы меня никто не заметил, меньше подозрений будет. Потому я пошел не по основным улицам, а между близко стоящими зданиями и палатками, стараясь держаться у стенок и в тени, но в то же время следить за тем, чтобы меня не заметили из самих палаток и окон. Да и маршрут патруля я знал лишь приблизительно, возможно, они его периодически меняли. И все-таки это неправильно, вдруг они отравятся по-серьезному. Это, конечно, все равно лучше, чем смерть на войне, но может лучше поговорить с ними. Произнесла Мэри негромко, как будто опасаясь, что ее услышат, хотя это были мысленные слова. И только не говори, что я просто пытаюсь себя защитить. Мы об этом уже, ух, что за, преодолев примерно половину пути до медпункта, он был не так и далеко, да и сам лагерь стоял довольно компактно, мы оказались на перекрестке коридоров между палатками. Внезапно из-за угла кто-то выскочил, кто-то из наших добровольцев, судя по форме. Сначала решил, что кому-то тоже не спится ночью, а потом она повернулась ко мне и вытащила из кармана уже знакомый мне нож-тесак. Это была Мэри Сью, то есть я, но тогда стоп. «А где Виктор? Ну надо же, кто тут у нас?» – заговорила я. «Неужели сон продолжается?» Отпрянув назад, встала в боевую стойку для рукопашного боя. «В памяти Виктора есть много полезного, хоть я и не уверена, что реально смогу воспользоваться этим». Я спросила: «Кто ты? А что, не видно?» Улыбнулась она: «Блин, неужели у меня такая страшная улыбка, да еще и глаза светятся желтым свечением». Положив лезвие ножа себе на плечо, изобразила задумавшийся вид. Хотя какая разница? Таня Дегуршафт, Рейнский дьявол и Райх убили нашего отца, захватили нашу родину и угрожают всему миру. Они зло испортили всю нашу с тобой жизнь. Бог дал нам силу, выбрал нас, мы особенные. Понимаешь, мы должны отомстить, но вместо этого ты ведешься на россказни этого русского. Хотя кому я объясняю? Ведь проблема все равно решится прямо сейчас. Она как-то за время своих слов успела поменять положение ножа в своей ладони, потому нанесла удар, опуская его с плеча, при этом прыгнула в мою сторону. Я попыталась защититься рукой, но тут же ощутила на запястье боль от пореза, а после она еще и толкнула меня. Упав, не успела ничего сделать, она набросилась на меня сверху, пытаясь заколоть ножом, успела лишь схватить ее за руки и увидеть, что лезвие замерло у моего лица. Попыталась использовать магию, но она не работала, расчетный камень болтался на шее, но я его не чувствовала. Это был конец. «Нет, стой, не надо. Ты да кто ты?» Все силы уходили на то, чтобы не дать ей опустить руку с ножом, но его наконечник уже ткнул мне в щеку, заболели зубы. «Я это ты, дура!» – прокричала я, но и не я, она больше походила на меня ту, из воспоминаний Виктора, точнее из описаний, так как он явно был о мне из них худшего мнения, чем я казалась на самом деле, наверное. «Нет, помогите, кто-нибудь!» «Напом, наверное, это глупо, но я не могла ничего сделать». Тем более горло стало заливать какая-то неприятная на вкус кровь. Внезапно меня, ту вторую, кто-то схватил и отбросил назад. Я увидела лишь силуэт, явно мужчины в какой-то черной форме с надписью, похожей на русском, в прямоугольнике на спине. Что еще за охрана? Что вообще? «Виктор, ты в порядке, Мэри?» – произнес силуэт, при этом встав ко мне спиной, так как я вторая, покачиваясь, начала вставать, похоже, посмеиваясь. «Да-да, но что это все?» Я начала вставать и ощутила, что щека ранена и по шее от раны потекла теплая жидкость. «Сам хочу знать». «Встань за меня», — ответил мужчина. Не знаю почему, но его голос как будто походил на голос отца. Не того безумца в храме, а нормального, хотя немного отличался. Он снял с пояса какую-то черную палку странной формы с боковой рукоятью. «Кто ты и что тут происходит?» «Я же сказала, я, это она», — прокричала Мэри с ножом, но почему-то очень громко и, задрав голову вверх. «Просто ты своим появлением дал мне больше сил, наверное. Неважно, если вы оба сдохнете, то я смогу отомстить им всем за папу». «А-а-а!» Она снова атаковала с ножом. Я думала, что он воспользуется своей палкой, но в последний момент он отбросил ее и просто схватил меня плохую за руку с ножом. Он был выше и сильнее, потому она остановилась и не могла ей двигать, но тут ударила другой рукой и... Виктор отлетел к палатке, повалив ту и скрывшись где-то посреди ее ткани. Нож при этом выпал, и я плохая уже начала поднимать его с земли. «Беги, Мэри, я с ней разберусь. Спрячься, где-нибудь!» Раздался приглушенный палаткой крик, но мужчина уже стал выбираться. Я хотела остаться и как-то помочь, но нож был уже у нее в руках и она, выпрямившись, со своей страшной улыбкой, посмотрела на меня. Я побежала, вроде бы обратно к своей палатке, а вроде бы, как я вышла к медпункту, неужели дорогу перепутала и... «Стоять!» — раздался голос со стороны. Посмотрев туда, увидела трех солдат армии Аша с винтовками на плечах, в касках с надписями «Военная полиция». Это был патруль, но... Они подошли ближе, тот же самый мужчина, похоже сержант, спросил, «Что вы тут делаете?» Я даже помотала головой, так как ничего не понимала, только что ведь... Но, может, это все еще сон... И они не настоящие, а если мне просто показалось, Виктор ведь говорил, что у меня могли быть проблемы с психикой, потому я вела себя как тупая овца. Надо ответить им, мне я в медпункт, мне что-то плохо, живот болит и... А, в этот момент из-за палатки вышла и осмотрелась я с ножом. Заметив меня, она снова ухмыльнулась и побежала в нашу сторону. Солдаты стояли к ней спинами и не видели этого, их старший заговорил. «Понятно. Звание, должность. Смотрите», — сказала я, указывая на себя. Солдаты все же повернулись в ее сторону, но она и не думала останавливаться. «На что?» — спросил рядовой, что слева. «А, я уже ничего не понимала, видимо, она мне просто казалась, но менее страшно от этого не становилось. Я все же решила уточнить. Вы там ничего не а-а». Я с ножом сходу воткнула лезвие чуть ли не по рукоять в шею того самого рядового, а когда вытащила из раны... Пошел поток крови, он захрипел, схватившись за шею. Второй солдат оказался частично облит кровью и потому отскочил, но тут же получил ножом в глаз и упал. «С вами все в порядке?» – невозмутимо спросил сержант, смотря на меня и будто не замечая, что двое его подчиненных уже мертвы. Он никак не отреагировал, когда Мэри положила ладонь ему на плечо и перерезала ему горло, лишь в этот момент захрипел как первый и упал. Я попятилась назад. Брызги крови попали в лицо. Начав пытаться прочистить глаза, споткнулась обо что-то и упала на спину. Мой злой двойник облизал лезвие ножа и заговорила, приближаясь. «Извини, что тебе пришлось все это пережить. Мне тебя на самом деле жаль. Просто так получилось, что я обрела индивидуальность и могу заменить тебя. Сдохни, предательница. А, не трогай ее». Раздался голос Виктора и выстрел. Мне сразу стало легче, страх немного отступил. «Хотя я плохая не упала, ты ничего не исправишь, урод!» – прокричала Мэри, повернувшись к нему. Мужчина держал в руках какой-то пистолет и открыл огонь. Девушка содрогалась от попаданий, Некоторые пули даже как будто пробивали тело насквозь, но она не падала, лишь закашляла кровью, говоря: «А ты уверен, что я та самая Мэри, которую ты должен убить? Может, все не так, а может, если ты меня убьешь, сдохнет и она, ну, или сойдет с ума». Выстрелы тут же прекратились, мужчина явно не решался больше стрелять. Внезапно меня, сидящую на земле, втянуло в палатку медпункта. Там никого не было, хотя на столике у входа горела свеча. Я снова мотнула головой. Все это было ненормально, особенно потому, что теперь я не знала, что происходит на улице. Ощутив что-то в руке, опустила взгляд и увидела мешочек с разными таблетками. Его мы специально подготовили для кражи, но это в реальности, а не. Подняв взгляд, я увидела, что сижу на полу своей палатки, рядом с кроватью. Вновь мотнув головой, почувствовала, что руки болят, и посмотрела на них. Теперь передо мной стояла бутылка вина и все. Ни мешочка, ни раны, ни крови, что ранее испачкало мне часть формы. Это снова сон? Я не хочу так, я. Что это все значит? Это все ты, Икс, кто это все делает? Вскочила я. В палатке никого не было и на улице, как будто вообще был день. Слышишь, кем бы ты ни была, я не хочу тупой мести, все не так просто, слышишь? И мы не избраны, мы лишь инструменты. Нет, Виктор, папа, кто-нибудь, помогите. Очень захотелось спать, несмотря на сопротивление, и я упала на свою кровать, как будто больно ударившись, но после наступила темнота. А, сели мы на кровати, чуть не уронив одеяло. Тело покрылось потом, было тяжело дышать, я схватилась за шею. Быстро осмотревшись, поняла, что сейчас снова ночь, подруги живые и невредимые спят в своих кроватях. Значит, все это был сон, очередной кошмар, точнее один большой кошмар. Вскочив с кровати, присела и вытащила из-под нее чемодан. Странно, вещи уже собраны, хотя я оставила это на завтра. Открыв его, начала вытаскивать аккуратно сложенные вещи, ища лишь один предмет. Вскоре он нашелся, в куске ткани, тот самый нож. Как же он оказался со мной на сборном пункте? И еще этот сон. Надо от него избавиться, видимо, он как-то связан с той, плохой, но сначала я бросила взгляд на Саманту и Кассандру. Отравление не поможет, я могу их убить или вообще сделать инвалидами, но я не хочу, чтобы они умерли на войне, чтобы погибли из-за меня, чтобы видели мое предательство. Лучше решить все сейчас. Я встала и, подойдя к кровати Саманты, увидела, что она мирно спит. Она моя подруга с самого детства, лучшая подруга. Мы пошли в добровольческий корпус, потому что у нас были одинаковые взгляды на события в мире и потому что мы всегда помогали людям, тем детям из детского дома, беженцам, бабушке и... Как так получилось, что мы решили, что, став боевыми магами, начав убивать людей, сделаем мир лучше? Нет, без убийства никак, но в какой момент так вышло? Если бы я не знала про Икса и все остальное, то все было бы в порядке, а так, я хочу тебя спасти, ты упрямая, но по крайней мере дать шанс пойти по другому пути, но, да, лучше так. Глубоко вздохнув, я поудобнее взяла нож в руку и занесла его для удара по горлу, прямо так, как делала тогда. Один удар и Саманта будет спасена, я тихо произнесла. Прощай, это из лучших побуждений, подруга. Стой, Мэри Сью, раздалось у меня в голове, как только я начала опускать руку, и я испугалась. Ну ты и тупая, недовольно произнес я. Может, это звучало грубо по отношению к плачущей девочке, но других слов из-за всей этой ситуации у меня не было. Ну, хотя бы сейчас мы просто сидели на кровати, а нож отправился под подушку, точно выкину его. Сам дурак, ответила Мэри, плача внутри моей головы, но ощущая ее настроение и эмоции, я неосознанно пустил слезы и сам. Глупо. Честно говоря, я сам не до конца понял, что произошло. Из-за смены даты отъезда пришлось пересмотреть свои планы в пользу отравления, но украсть слабительное или что-то такое во время похода в медпункт не вышло. Дежурный врач постоянно был на месте. Тогда я решил сделать это ночью, тихо пробравшись по лагерю, а потом. Вначале я увидел тот сон Мэри про поход в полевой храм, но именно как сон, сам я ничего делать не мог. А вот после очнулся у себя дома, в спальне, рядом с женой. Не знаю, какой в этом был смысл. Видимо, меня хотели убедить, что я дома и все остальное мне приснилось. Вот только, я сразу ощутил, что что-то не так. Моя жена вообще-то немного похожа на Дегуршафт. Ну и, собственно, ее я и увидел, а не мою жену. Ошиблись. Короче, сразу понял, что что-то не так, пошел на улицу и вышел уже в нашем лагере, в своей форме, со спецсредствами, пистолетом и раной в груди. Ну, а потом услышал среди палаток крик Мэри и пошел туда. Не знаю, кто была та вторая, но явно что-то непростое. Вроде девочка на вид, а силы немерено. Потом они убежали, но я их снова нашел. Пришлось использовать пистолет и, честно сказать, те ее слова напрягли, но поскольку она вновь попыталась убежать, я догнал ее и нацепил наручники, а потом уже как бы проснулся и увидел, что Мэри, похоже, уже по-настоящему, хочет прирезать свою подругу. Пиздец, что это за хрень была? Мэри всегда таким страдала, или это воздействие Икса, может М, или у нее раздвоение личности, может дело в том, что я тут появился, ведь там все с самого начала пошло не так, хотя М говорила, что проблем не будет, правда, кто ее знает, может, соврала или просто не все сказала, такие как она постоянно такую хрень делают. Ты меня вообще слушаешь? На эмоциях произнесла Мэри, причем довольно громко и вслух. Да не знаю я, что это было. Видимо, твоя ебанутая часть хотела захватить над тобой полный контроль и отправиться мстить всему миру, и еще тысяча и один вариант. Как ты вообще могла с ножом пойти на свою подругу? Ответил я, но уже мысленно. Я не знаю, все было так просто и ясно, я даже не думала ни о чем и даже о том, что тебя рядом нет. Но это было не так, как в тот раз с камнем. В этот раз, как будто я была другой, начала отвечать она, так же лишь в мыслях и хорошо, что так. Ты чего шумишь, Мэри? Спросила севшая на кровати Саманта. Кассандра тоже проснулась и села, но еще зевала. Извини, я не хотела, спешно ответил я. Просто не спится. Это мои проблемы и... Ничего подобного, подруга встала, одев тапочки, прошла к кровати Мэри и села рядом с ней. Мы подруги, так что проблемы должны решать вместе. Что случилось? Ну, я, заговорил я, чтобы протянуть время. Не рассказывать же им о нашем сне или о планах их отравить. Да что ты делаешь? Видишь, не хочет человек говорить. Когда захочет, тогда и расскажет. Подошла и села с другой стороны Кассандра. Хотя и так понятно, что это волнение из-за завтрашнего отправления. Знаете, что, у меня есть идея, как быстро поднять настроение и подготовиться ко сну. Доставайте чашки, подруги. Мы же все-таки на войну едем, так что нужно это отметить, ну и пожелать друг другу удачи. В смысле отметить, не поняли мы, но перед нами уже поставили тумбочку, а на нее три кружки и бутылку вина. Вы шутите? Саманта посмотрела на вторую девушку, что уже открывала бутылку. Вообще-то я слышала, что так положено, да и мы ведь не будем напиваться, как эти мужланы. Я вообще слышала, что вино в небольших порциях полезно для здоровья, да и когда еще попробуем? Мэри, мы подруги? Ну да, ответил я тихо, хотя Мэри хотела сказать тоже. Я просто офигела и в принципе был рад выпить, а вот Мэри просто была рада общению с подругами после всего пережитого. Тогда наливай. Девушка подставила кружку, таким же образом наполнив все три. Только никому не говорить, это и так понятно, тихо ответил я. Я был по-прежнему против того, чтобы они пили алкоголь, но после произошедшего может и правда помочь, да и если честно самому хотелось выпить. Все-таки впереди все будет еще сложнее. В общем, Саманта встала с кружкой в руке, мы поступили так же, а она продолжила. Выпьем за победу над Райхом, в которую мы, как добровольцы, вложим свою лепту. За победу, произнесла Кассандра. За победу, произнесли мы с Мэри тише всех по вполне понятным причинам, но сейчас думать о них не хотелось. Хаем, интересный вкус, произнесла подруга детства, выпив почти полную кружку. Точнее, наливала она по половине, потому выпила то, что налила. Я поднес кружку ко рту вместе со второй девушкой, но сразу ощутил то, что насторожило. Странный запах. Разве? Хотя я раньше алкоголя не пила, так что у тебя в этом больше опыта. Русский, да, произнесла Мэри, похоже, не одобряя мою настороженность. Я сделал маленький глоточек и убедился в своих подозрениях, внезапно понимая, что к чему. Вкус медикаментов, это. Что такое, Мэри? Спросила Кассандра, которая также выпила свою порцию. Не нравится? Мы завтра уже отправляемся, так что если не уверена, то лучше не пей все. Я слышала, после алкоголя бывает отходняк или что-то вроде того. Кхе-кхе. Завтра, в смысле утром? Спросил я, голова почему-то стала кружиться, в горле появилась сухость, но при этом как будто начала подташнивать.